Петер. Порой мне бывает жаль, что нельзя попросить у мамы совета по поводу расследования. Я представляю ее в офисе перед доской с серьезной миной на лице и руками на бедрах. Она спокойна и невозмутима, не обращает внимания на суету вокруг. Мама видит всех насквозь. Она может распознать любую ложь и не боится говорить то, что думает. Ее цинизм доставляет другим много хлопот. Она соринка в глазу правящего класса. Так она всегда говорила. Ханне во многом на нее похожа. Только не так цинично. Интересно, почему я раньше этого не замечал? Я смотрю на Ханне, сидящую за столом перед грудой документов. Они с мамой даже внешне похожи. Волосы, тонкие темные брови, то, как она запрокидывает голову назад, когда смеется. Она словно хочет, чтобы небо смеялось вместе с ней. Неужели так все просто? Мы влюбляемся в ту, которую напоминает нам мать? Любовь — это рефлекс. Любить все равно, что спать или есть. Мы влюбляемся в то, что кажется нам знакомым и домашним. В то, что напоминает нам о том, какой прекрасной была жизнь до всех этих потерь. Манфред подходит ко мне и шутливо толкает в бок. «Выглядишь преотвратно. Что-то случилось?» Я улыбаюсь этому неуклюжему проявлению заботы обо мне. «Спасибо за комплимент. Когда мы выезжаем?» «Подкрепление и специалист по переговорам будут на месте через 30 минут. Этот дом пустует. Всех выселили, поскольку здание планируют снести. Это облегчает операцию. Едешь с нами?» «Если заткнешься». «За это я тебя и уважаю, Линдгрен. Тебя не так легко сломать». Дом на Капель-Грэнд кажется заброшенным. В окнах темно. Окна нижних этажей заколочены фанерой. Видно, что стекла под фанерой разбиты. Мы сидим в машине Манфреда. Санчес, Манфред, Ханне и я. Где-то в темноте прячется отряд спецназа. Они уже осмотрели квартиру и констатировали, что там никого нет, только пустые бутылки, грязные одеяла и старые порно-журналы. Ни следа ребенка. Но мы все равно решили подождать и проверить, не придет ли сюда Эмма, согласно теории Ханне. В машине, как всегда, поет Морриси, но так тихо, что текст едва слышно. «Ты никогда не любил, если не видел рассвет над раздавленными человеческими костями». Она сделала это из любви, думаю я. Одинокие прохожие идут мимо, согнувшись от ветра. Две женщины в черных хиджабах идут рука об руку со стороны Йодгатан. Наверное, направляются в мечеть. Манфред нервно постукивает пальцами по рулю, вглядываясь в темноту. Вытирает запотевшее окно рукавом пальто из верблюжьего меха и вздыхает. «Что, если она не придет сюда? Что, если мы ошиблись местом?» Все молчат. Одинокий велосипедист проезжает мимо. Звонит мой мобильный. Это Жанет. В обычной ситуации я бы отключил телефон, но, увидев 4 пропущенных звонка, решил, что пока ничего не происходит, и можно ответить. «Ты должен приехать», — выпалила Жанет вместо приветствия. «Что-то случилось?» Манфред вопросительно смотрит на меня. Но я и без него понимаю, что сейчас не время для семейных неурядиц. Но Жанет всегда было плевать на мою работу. «Насчет Альбина», — всхлипывает Жанет. «Они его забрали». «Забрали?» «Да, в полицию». «В полицию? Но почему?» «Он... они... нашли». «Успокойся и расскажи, в чем дело». Я испытываю тревогу и одновременно раздражение. Это так типично для Жанет — позвонить мне в самый неподходящий момент и требовать, чтобы я все бросил и рванул ей помогать. Она никогда не выказывала ни малейшего уважения к моей работе, хотя получала алименты каждый месяц в течение последних 15 лет. Я чувствую на себе любопытные взгляды коллег и вижу перед собой тощее тело Альбина и его торчащие уши. Уши Жанет. И вспоминаю его слова в тот вечер, когда он пришел ко мне домой со скейтбордом и пластиковым пакетом. «Поссорился с матерью. Можно у тебя перекантоваться?» Вспоминаю его взгляд, когда Жанет вела его к машине, и как я трусливо спрятался за шторой, чтобы он меня не видел. Я никогда не был ему отцом. Они нашли марихуану у него в рюкзаке и задержали вместе с этой бандой отморозков из Скугаса. «Ты должен сделать что-нибудь! Ты его отец! Ты должен!» Голос Жанет переходит в фальцет, и я инстинктивно отодвигаю трубку от уха. «Но что ты мне прикажешь делать?» — кричу я. Ее крики оглушают меня, хотя трубка далеко от уха. И все в машине слышат их тоже. Точно так же она вопила, когда нашла приглашение на свадьбу в ящике письменного стола. Примитивный вопль, наполненный безграничной ненавистью и беспредельной яростью. И я словно вижу себя ее глазами. Вижу, что я за чудовище, которым она меня считает. Чудовище, бросившее ее одну с Альбином. И в ушах звучит голос мамы, слабый и усталый. Ответственность, Петер. Надо отвечать за свои поступки. «Я приду», — говорю я. Я выхожу из машины под взглядами коллег. Ханне тоже открывает дверцу и выходит. Кладет руку на мою. «Я хочу, чтобы ты остался», — говорит она. «Я не могу», — шепчу я, встречаясь с ней взглядом. «Мне надо все объяснить. Рассказать об Альбине и Жанет и долги, которые нужно заплатить. Объяснить, что настал день расплаты, и что я всегда знал, что рано или поздно он придет. Я прошу тебя», — умоляет Ханна. «Я уверена, что она придет сюда». «Мне нужно идти», — повторяю я. Я иду по Йодгатен и замечаю бар. Красная неоновая вывеска мигает в темноте, обещая тепло и уют. И внезапно мне очень хочется пива. Только один бокал в приятном полумраке, а потом можно поехать в полицейский участок в Фарсте или пойти обратно к Ханне. Только один бокал, чтобы отвлечься от всех проблем. Это неправильно, я знаю. Правильно было бы сесть в метро или вернуться к коллегам, но я не могу пошевелиться. Стою перед окнами и заглядываю в бар. Вижу людей и экраны, по которым показывают спорт. Вижу кожаные диваны и стаканы, светящиеся в желтом свете ламп. Мне нельзя туда заходить. Это не решит мои проблемы. Это приведет к потере последнего уважения к себе. Но я возьму только одно пиво. Кому оно может повредить?